Глава 36. Луи завез Марка домой и отправился на университетскую улицу. В домофоне послышался голос старика Клермона. «Кельвеллер!» — назвался Луи. «Поль Мерлен дома?» «Нет, и весь день не будет». «Прекрасно. Мне нужно с вами поговорить». «О чем?» — спросил Клермон с обычным высокомерием. «О Клер Отисье, которую убили в Невере». В трубке молчали. «Не знаю такую», — наконец ответил старик. «Ее статуэтка повернута лицом к стене под часами у вас в мастерской. Вы ее сделали». «Ах это! Извините, я всех имен не припомню. И что дальше?» «Вы откроете?» — Луи повысил голос. «Или хотите, чтобы о вашем искусстве некрофила узнали прохожие?» Клермон открыл дверь, и Луи прошел в мастерскую. Скульптор, голый по пояс, сидел на высоком табурете с дымящейся сигаретой в зубах. Вооружившись стамеской, он вырезал волосы одной из статуэток. «Я вас не задержу», — сказал Луи, — «я спешу». «А я нет», — сказал Клермон, срезая стружку. Луи взял пачку фотографий на верстаке, сел на высокий табурет напротив Клермона и стал быстро просматривать. «Чувствуйте себя как дома», — съязвил Клермон. «Как вы выбираете свои модели? По красоте?» «Без разницы. Все женщины одинаковы». «С губной помадой или без?» «Неважно. А что?» Луи положил пачку снимков на верстак. «Но вы в основном изображаете умерших женщин, убитых». «Мне все равно. Я увековечил несколько таких, я не скрываю». «Зачем?» «Я, кажется, уже говорил, чтобы обессмертить их и отдать дань их мучениям». «Вам это доставляет удовольствие?» «Конечно». «И скольких убитых вы обессмертили?» 7 или 8». Одну женщину задушили на вокзале в Монпелье, две девушки из Арля, одна женщина в Невере, когда я там жил. В последнее время я таких не делаю, охота пропала. Клермон стукнул молотком по стамеске и отсек деревянную завитушку. — Что еще вам покоя не дает? — спросил он, раздавив окурок в опилках. Луи знаком попросил закурить, и старик протянул ему пачку. «Я собираюсь арестовать вас за изнасилование и убийство Николь Вердо и за убийство Клер Отисье», — сказал Луи, прикуривая от спички, протянутой ему Клермоном. «Для начала вы мне расскажите о ваших сообщниках». Клермон потушил спичку, хмыкнул и снова принялся за работу. «Чушь!» — буркнул он. «Вовсе нет. Статуэтки обеих жертв и ваше присутствие на месте преступления вполне убедят комиссара Луазеля, особенно если я его попрошу. Он ищет убийцу с ножницами, и он уже на взводе. Ему нужен виновный». «А я при чем?» «Клер — первая жертва убийцы. После Николь Вердо. Но Николь не входит в общую серию, она была только прелюдией». Легкая тень пробежала по лицу старого резчика. «И вы собираетесь повесить все это на меня? Из-за моих статуэток? Рехнулись вы, что ли?» «Вы не совсем поняли, чего я хочу. Как вы говорите, доказательств нет, и полицейские отпустят вас через 48 часов, которые, впрочем, не покажутся вам приятными. Но когда вы вернетесь сюда, ваш пасынок навсегда станет подозревать вас в изнасиловании и смерти, Николь. Можете отрицать сколько угодно, осадок все равно останется. В один прекрасный день он вышвырнет вас на улицу, если вам повезет и если раньше он не разрежет вас на куски вашей же пилой. А поскольку вы живете за его счет, то умрете в нищете». Луи встал и стал расхаживать по мастерской, заложив руки за спину. «Даю вам время подумать». — спокойно предложил он. «А если я не согласен?» — встревожно спросил старик, наморщив лоб. «Тогда вы расскажете мне все, что знаете об изнасиловании Николь Вердо, а я забуду о своем намерении. Ведь наверняка вы или были там, или что-то знаете. Ваша халупа стояла всего в 20 метрах от места происшествия. Моя халупа была за деревьями. Я уже сказал, что я спал. Выбор за вами. Только поторопитесь, я не собираюсь здесь всю ночь торчать». Клермон сжал руками голову статуи, опустил голову и вздохнул. «Сволочные у вас приемчики», — процедил он сквозь зубы. «Да. Я не виновен ни в изнасиловании, ни в убийстве». «А кто же, по-вашему?» «Там был Русле, студент, который потом утонул в Луаре, и садовник». «Воке?» «Нет, не идиот, другой». «Тевенен? Секатор?» — с дрожью в голосе спросил Луи. «Да, секатор. И был еще третий». «Кто?» «Я его не узнал». «Русле изнасиловал Николь, а секатор не успел. Третий ничего не сделал». «Откуда вам это известно?» Клермон медлил с ответом. «Поторопитесь», — прошипел Луи. «Я все видел в окно». «И вы не вмешались?» Клермон ухватился за голову статуи. «Нет, я наблюдал в бинокль». «Великолепно. Потому ничего и не сказали полиции». «Естественно. Даже когда заподозрили Воке, его сразу отпустили». Луи молча шагал по комнате, медленно обходя верстак. «Где доказательства, что третьим были не вы?» «Это был не я!» — крикнул Клермон. «Я его не знаю. Он смотрел. Наверное, знакомый секатора, у него и спрашивайте». «Откуда вы знаете?» «Через день я видел секатора в бистро. У него были полны карманы денег. Он сорил ими в баре. Мне стало любопытно, и я стал следить за ним. Деньги кончились через месяц, хотя он наверняка кое-что припрятал. Я всегда думал, что ему хорошо заплатили за изнасилование, очень хорошо, и Русле тоже. А заплатил тот, который держал Николь и смотрел». «Замечательно», — повторил Луи. Наступила гнетущая тишина. Луи вертел в руках кусочек дерева, пальцы его слегка дрожали. Клермон смотрел себе под ноги. Когда Луи направился к двери, старый скульптор бросил на него тревожный взгляд. «Не беспокойтесь», — не оборачиваясь, произнес Луи. «Поль не узнает, как вы позаботились о его подруге, если только вы не солгали». Стиснув зубы и сжав руль руками, Луи быстро ехал по улице Рен. Он не уступил дорогу автобусу и свернул к кладбищу Монпарнас. Когда он припарковался на улице Фруа-Дво, на ветровое стекло начали падать первые тяжелые капли дождя. Тогда он вспомнил, что уже 8 часов, и ворота закрыты. Без Марка он не мог влезть на стену. Луи вздохнул. «Марк нужен, чтобы лазить по заборам, чтобы рисовать, чтобы бегать. Но Марк ускользнул в другие века, и Луи не надеялся выманить его сегодня из дому». На авеню Мэн машина начала глохнуть, и Луи посмотрел на приборы. Бензин закончился. Он уехал не дальше башни Монпарнас. Съездил в Невер и обратно, забыв наполнить бак. Он стукнул кулаком по приборной доске, вышел, ругаясь, и потихоньку стал толкать машину вдоль тротуара. Потом достал сумку и захлопнул дверцу. Дождь уже лил потоком ему на плечи. Луи дошел до площади так быстро, как мог, и нырнул в метро. Он уже около полугода не был в метро, и ему пришлось смотреть схему, чтобы понять, как добраться до гнилой лачуги. На платформе он снял пиджак, стараясь не трясти карман, где прихрапывал Бифо, который, несмотря на все надежды Марка, не кинулся, очертя голову к берегам Луары. Честно говоря, Бюфо вообще никуда и никогда не бросался, очертя голову. Он был уравновешенной амфибией. Луи вошел в вагон, стряхивая воду, и тяжело опустился на откидное сиденье. Грохот поезда заглушил звучавшие в голове жуткие слова старого Клермона, и минут 10 все шло хорошо. Ему пришлось сдержать себя, чтобы не опрокинуть того в кучу стружки. И хорошо, что ворота кладбища оказались закрыты. Сегодня секатору вряд ли помог бы его сыновний оберег. Луи тяжело вздохнул, взглянул на пассажирку с мокрыми волосами. Потом на рекламный плакат и арабскую поэму IX века, висевшую в конце вагона. Он добросовестно прочел ее от начала до конца и попытался вникнуть в ее темный смысл. В ней говорилось о надежде и разочаровании, что вполне отвечало его настроению. Внезапно он весь напрягся. Откуда взялась арабская поэма в вагоне метро? Луи пригляделся. Она была аккуратно наклеена на металлическую раму рядом с рекламным объявлением. Там были две строчки из поэмы, ниже стояла фамилия автора и дата его жизни. Еще ниже буквы РАТП и девиз «Многоцветие рифмы». Ошеломленный Луи перешел из одного вагона в другой. Там висели стихи Превера. Он сменил 5 вагонов и насчитал 5 разных стихотворений. Дождавшись следующего поезда, он проверил еще 5 вагонов. Обнаружились 10 новых стихотворений. Он сделал пересадку и проверил вагоны 2 поездов подряд. Когда он вышел на Итальянской площади, он насчитал 20 стихотворений. Арабская поэма повторялась 4 раза, а Превер — 3. Оглушенный, он сел на скамью на платформе, оперся локтями в колени и спрятал лицо в ладонях. Господи, почему он не видел этого раньше? Но он никогда не ездит в метро. Боже мой! В вагонах развешаны стихи, а он этого не знал. Когда начали это делать? 1/2 назад? 1 год? Луи вспомнил упрямое, разгоряченное лицо Люсьена. Люсьен был прав. Это вовсе не литературный бред, а вполне вероятная, пугающая правда. Все предстало теперь в ином свете. Не убийца нашел поэму. Она сама встала на пути безумца, который прочел ее, сидя в вагоне метро, и решил, что она написана специально для него. Он прочел ее много раз и увидел в ней знамение, сигнал. Убийце не обязательно было быть знатоком поэзии. Достаточно спуститься в метро, сесть и смотреть. И эти стихи свалились на него, как будто сама судьба посылала ему весточку. Луи поднялся по лестнице и постучал в окошко кассы. «Полиция», — сказал он кассиру, показав старое удостоверение. «Мне срочно нужно видеть дежурного по станции, все равно кого». Юноша смущенно оглядел мокрую одежду Луи, но трехцветная полоса на визитке произвела впечатление. Он открыл стеклянную дверь и впустил Луи внутрь. «Внизу беспорядки?» — спросил он. «Нет». «Вы знаете, когда начали клеить стихи в метро? Это очень важно». «Стихи?» «Да, в вагонах. Многоцветие рифмы». «Ах, это...» — юноша наморщил лоб. «Думаю, уже 1 или 2. Но в чем речь идет об убийстве? Мне срочно нужно узнать, была ли там одна поэма. Я хочу знать, была ли она вывешена, и если да, то когда. Расклейщики должны знать. У вас есть их телефон?» «Вот здесь». Юноша открыл металлический шкафчик и вынул ветхую папку. Луи уселся перед закрытым окошком и стал листать. «Но сейчас уже никого нет», — робко вмешался юноша. «Я знаю», — нетерпеливо отмахнулся Луи. «Если это так срочно...» — Луи повернулся к нему. «Вы можете мне помочь? В общем, ну, я могу позвонить Ивану. Это расклейщик афиш. Он их наизусть знает. Может быть, хотя...» «Хорошо», — сказал Луи, — «звоните Ивану». Юноша набрал номер. «Иван, это Ги. Возьми эту чертову трубку. У меня срочное дело, я звоню со станции». Ги виновато глянул на Луи, но тут на том конце взяли трубку. «Иван, у нас тут срочное дело. насчет одной афиши. Луи взял трубку. «Какие именно стихи?» — спросил Иван. «Я наверняка помню». «Вам прочесть?» «Да, так будет лучше». Теперь Луи смущенно посмотрел на кассира. Он сосредоточился, вспоминая четверостишие, которое накануне читал Луазелю. «Сейчас», — сказал он в трубку, — «вы слушаете?» «Да». Луи набрал воздуха в грудь. «Во мраке вдов и безутешен я бреду, князь Аквитании, чьей башни больше нет». «Вот, автор некий Жерар де Нерваль, а называется она «Эл Дездичадо». Дальше я не знаю». «Можете повторить?» — Луи повторил. «Да», — сказал Иван, — «такие стихи были, я точно помню». «Прекрасно», — сказал Луи, сжимая трубку. «Вы не помните, когда именно они были вывешены?» «Кажется, перед самым Рождеством. Я тогда еще подумал, что для Рождества они мрачноваты. Это точно. Но потом они висели много недель. Надо узнать в офисе». Луи горячо поблагодарил расклейщика афиш. Потом тщетно попытался дозвониться Луазелю. «Нет, ничего передавать не нужно. Я перезвоню», — сказал он дежурному. Он пожал руку юному Ги и через 10 минут уже стучался в дверь гнилой лачуги. Двери были на засове, никто ему не ответил. Он поставил сумку у дверей и обошел дом вокруг. С другой стороны в большой сад выходили 3 высоких окна. Марк называл сад корчевьем, в отличие от пустоши, потому что травы в нем было мало, а Матиас посадил там 3 куста картошки. Луи постучал в закрытые ставни и выкрикнул свое имя, чтобы не напугать сторожей Климана. «Открываю!» — отозвался Вандузлер-старший. Он встретил Луи с бутылкой вина в руке. «Здорово, немец! Мы втроем играем в 421». «Втроем с кем?» «Я, Марта и ее парень». Луи вошел и увидел Климана верхом на деревянной скамье. Рядом сидела Марта. На столе стояли стаканы и лежали листы бумаги, на которых записывали очки. «А где остальные?» — спросил Луи. «Евангелисты ушли прогуляться». «Что, все вместе?» «Ничего не знаю, меня это не касается. Играть будешь?» «Нет, выпью кофе, если остался». «Угощайся», — предложил крестный, снова усаживаясь за игру. «Там, в кофейнике, возьми сам». «Вандус», — сказал Луи, наливая себе кофе, — «вполне вероятно, что секатор был вторым насильником». «Чик», — прошептал Климан. «И, возможно, ему и Русле за это заплатили. Третий соучастник, скорее всего, был заказчиком, он нам пока неизвестен, он самый опасный. Возможно, это знакомый секатора». Вандузлер повернулся к Луи. «А хуже всего то, что я сделал глупость», — сказал Луи. «Люсьен был прав». «Вот как?» — спокойно отозвался крестный. «Но я не мог знать, что Эл Дездичадо был вывешен в метро и Рер в декабре». «А это важно?» «Это все меняет. Убийца не искал стихи, он наткнулся на них». «Ясно», — сказал Вандузлер, бросая кости на доску. 665, ни больше, ни меньше», — сказала Марта. 665, — пропел Климан. Луи взглянул на Мартину куклу. Было видно, что ему хорошо в этом доме. Луи его понимал. Кофе здесь было вкуснее, чем в любом другом месте, даже если он был холодный, как теперь. Этот кофе прекрасно успокаивал. Наверное, дело в воде, а может, в самом доме. «Я пробовал связаться с Луазелем», — сказал он, — «но его нет в комиссариате, нигде нет». «А зачем он тебе?» «Хочу убедить его установить слежку за улицами». «Черт возьми, до завтрашнего вечера ничего сделать не удастся». «Если тебя это утешит, евангелисты следят за улицами со вчерашнего дня. Сегодня вечером они все трое там. Святой Лука ест цыпленка по-баскски на улице Луны. Святой Марк и Святой Матфей жуют бутерброды на улице Солнца и Золотого Солнца. Луи молча уставился на старого сыщика, который с улыбкой бросал кости, и на Марту, которая курила сигарку, мельком поглядывая на него. Он несколько раз взъерошил свои черные волосы, все еще мокрые от дождя. «Три-три!» — тихонько напел Климан. «Да это бунт на корабле!» — заявил Луи, глотнув холодного кофе. Люсьен так и сказал, что ему это напоминает 1917 год. Они будут ждать секатора или старого скульптора. Но если, как ты говоришь, это кто-то третий, у них никаких шансов. Полиции придется навестить всех одиноких женщин на этих улицах, чтобы предупредить их, а потом устроить засаду. «Почему мне ничего не сказали?» Ван Дузлер пожал плечами. «Ты был против». Луи кивнул и налил себе вторую чашку. «У вас хлеба не найдется?» — спросил он. «А то я не ужинал». «Сегодня вторник. Я приготовил мою фирменную запеканку. Тебе разогреть?» Через четверть часа, довольный и расслабленный, Луи накладывал себе обильную порцию. Ему было спокойнее от того, что эти бунтари следили за улицами. Но старик Ван Дузлер был прав. Если это кто-то третий, они его не узнают. Если только убийца не покажется на глаза несколько раз подряд. Улочки очень маленькие, а одна совсем крохотная. Можно вполне разглядеть местных и пришлых. Но очень важно было привлечь к делу Луазеля. У них есть оружие. Вчера они ходили с пустыми руками, а сегодня я им посоветовал немного экипироваться. Дал свой пистолет. Боже упаси, еще ногу себе прострелит. Люсьен взял шпагу-трость своего прадедушки. На него все глазеть будут. Он так захотел, ты же его знаешь. У Матиаса складной нож, а Марк вооружаться не захотел. Он терпеть не может ножи. «Ну что ж, молодцы!» — вздохнул Луи. «В случае чего? Они не такие уж слабаки, как тебе кажется. Люсьен пылкий, Матиас добрый, а Марк чувствительный. А этого не так мало, поверь опыту старого полицейского». «Когда они вернутся?» «В 2 часа». «Я подожду. Ты не против? Наоборот, посторожишь за меня». И подкинь дровишек в огонь, немец, а то насмерть простудишься в мокрой одежде.